дорогая подруга, до чего доводит тебя твое умопомрачение? Оно временно ставит тебя ниже уровня человека, ибо преимущество, ибо почетный дар человека в том-то как раз и состоит, что он думает не только о текущем мгновении, а задумывается и о будущем. К тому же я совсем не боюсь». Они стояли посреди затемненной комнаты вплотную друг к другу и говорили тихо, но горячо, как люди, спорящие о чем-то очень важном, с поднятыми бровями и взволнованными, раскрасневшимися лицами. «К тому же, я совсем не боюсь, — сказал он жаром, — никаких наказаний, которые могут постигнуть тебя и меня. Это пустяки. Боюсь я Петепра, нашего господина, его самого, а не его наказаний, как боятся Бога не из-за того зла, которое он может тебе причинить, а ради него самого, из страха Божьего. От Петепра идет весь мой свет, и всем, чего я достиг в этом доме и в этой земле, я обязан ему. Как же смогу я, даже не опасаясь, что он накажет меня, подойти к нему и взглянуть в ее кроткие глаза после того, как я спал с тобой? Выслушай меня, Эни, и во имя Бога вникни разумом в то, что я сейчас скажу, ибо мои слова сохранятся во времени, и когда наша история сложится, когда она появится на устах у людей, эти слова будут повторять. Ведь все, что происходит на свете, может стать историей и прекраснословной беседой, и мы вполне можем оказаться в истории. Поэтому и ты берегись, и ты пожалей свое сказание, чтобы не стать в нем пугалом и прародительницей греха. Я мог бы говорить много и сложно, возражая тебе и собственному своему желанию, но для уст людей, если этому суждено оказаться у них на устах, я скажу тебе самое важное и самое простое, понятное любому ребенку, и скажу так. Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Вот слова, которые я скажу тебе на будущее, противясь желанию, что влечет нас друг к другу. Ведь мы не одни на свете, чтобы просто насладиться кровью и плотью, тебе моей, а мне твоей. Нет. Есть еще Петепра, великий и одинокий наш господин. Мы должны любовно служить его душе и не имеем права обидеть его таким поступком, надругавшись над его нежной честью, нарушив наш договор. Петепра — препятствие нашему блаженству и точка. «Азарсиф», — пролепетала она шепотом, прижавшись к нему и приготовившись что-то предложить. «Азарсиф, любимый мой, который давно уже связан со мною тайной, послушай меня и пойми свою Эни, ведь я же могу его...» Это был миг, когда наконец и вправду отчетливо выяснилось, почему, собственно, и зачем Мут-Эм-Энет прикусила себе язык, и какому давно готовому ответу хотела она придать трогательную беспомощность и болезненное очарование этим ранениям. Не прежде всего, и не в конечном счете, зову своего тела, а если и прежде всего, то уж никак не в конечном счете ему, ибо конечным и главным поводом ранить себя и картавить, как малый ребенок, было то предложение сделки, которое она в этот миг совершила, когда, держа на его плече свою прекрасную, как произведение искусства, в пестрых кольцах и с синими жилками руку, и, прижавшись к этой руке щекой, пролепетала очаровательно выпеченными губами. «Ведь я же могу его умертвить?» Он отпрянул назад, ибо это было слишком страшно в столь милых устах, и он никогда бы до этого не додумался и никак не ожидал этого от нее, хотя уже недавно видел, как львица заносит лапу, слышал, как она грозно рычит «страшная одна». «Ведь мы», — вкратчиво говорила она, ластясь к отстранившемуся Иосифу, «мы можем его умертвить и убьять с дайоги. Что тут, мой сокол, такого уж сложного? Тут нет решительно ничего сложного, ведь стоит мне глазом моргнуть, и Табубу тотчас же приготовит мне прозрачный отвар или добудет кристаллики таинственной силы. А я передам их тебе, чтобы ты подсыпал их вино, которое он пьет, чтобы согреть свою плоть. Но когда он выпьет его, он, наоборот, охладится, однако благодаря искусству негритянских умельцев никто ничего не заметит.